Проблемы, горячие клавиши, гремлины, горячие точки, демоны. Лимбическая система возбуждается в самых разных ситуациях. Некоторые из них еще появятся чуть позже в этой книге. В рассматриваемой сцене лимбическая система Пола возбудилась, поскольку почувствовала, что нынешние обстоятельства похожи на прошлую проблемную ситуацию. Так может чувствовать себя человек, вновь оказавшись на тропе, где когда-то на него напал медведь. Для Пола роль медведя исполняет жесткие сроки контракта. Когда-то он уже пострадал от них. У каждого из нас свой набор горячих клавиш, способных вызвать возбуждение лимбической системы. Психологи и философы обсуждают подобные спусковые крючки не одно столетие. И названий у них много. Здесь и бессознательное, и шаблоны, и гремлины, и демоны, и проблемы, но я буду называть их горячими точками. Горячие точки – это отпечатки прежнего опыта, заложенные на хранение в лимбической системе и помеченные как опасность. Когда мозг вновь регистрирует обстоятельства, сформировавшие первоначальный шаблон и горячую точку или похожие на них, включается автоматическая реакция, пропорциональная уровню опасности, с которым у мозга ассоциируется данная ситуация. Если лимбическая система испытывает перевозбуждение от реальных или воображаемых опасностей, или, что гораздо реже, от сильной радости, она всячески затрудняет функционирование мозга. Снижение его производительности зачастую происходит неосознанно, и человек может даже чувствовать ложную уверенность. К примеру, если он испытывает страх, то из-за повышенного уровня адреналина в крови может чувствовать себя собранным и потому более уверенным в своих решениях, тогда как на самом деле его способность принимать наилучшие решения в это время снижена.